Глава 11. Жизнь 7. Узники стаканов. Получен негативный эффект. Оглушение. Вы находитесь на кластере 282-79-176. Регион Степи Междуречья. Текущее количество возрождений 93 жизни, минус 6 от стартового. Текущие задания: выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос, найти игрока Няша. Текущий статус: возврат в игру. До окончания действия оглушения осталось 46 секунд. Срок может измениться в случае внешнего воздействия. Подсказка: опасайтесь агрессивно настроенных водителей всех видов транспорта. Такие нередко встречаются на недавно загрузившихся кластерах. Да нормально все с ним, просто придуривается. Читер, придя в себя, не торопился открывать глаза, обоснованно подозревая, что может находиться среди недружелюбно настроенных цифр. Например, разозленного владельца мотоцикла и его таких же недобрых дружков или полицейских, сцапавших разбившегося угонщика. К носу поднесли что-то мокрое, ударившее нестерпимо едким запахом аммиака. Это читер выдержать не смог. Веки его поднялись, лицо непроизвольно дернулось, пытаясь удалиться от источника вони. Глаза не выдержали удара яркого света, прикрылись, чтобы вернуться в норму позже, адаптировавшись. За короткий миг ничего не удалось разглядеть. Лишь одно понятно: он находится в большом помещении, и здесь есть еще кто-то, причем не один. Шишка да ссадина, ну и легкое сотрясение мозга. Вы теперь с ним поосторожнее, по голове его сильно не бейте. Ну давай, Айболит, начинай. Давно не слыхали твои тупые шутки про гестапо и ментовские застенки. Эй, ты! Читера грубо дернули за руку. Ну и куда же ты так торопился с полным рюкзаком ножей, да еще и на чужом мотоцикле? Твоя жена позвонила. Опять попросила картошку помочь почистить. Не раскрывая глаза, устало ответил читер. Во как! Да у нас тут еще один тупой юморист нарисовался. Паша, давай в стакан напротив рыжего его определяй. Пусть помаринуется, пока Савичев не появится. Читера подхватили под руку, заставив подняться и силой, да понуканиями, принудили вслепую преодолеть несколько метров, после чего вновь посадили на что-то жесткое. Загремело железо, затем громкие звуки затихли, и больше его никто не пытался куда-то тащить. Раскрыв глаза, обнаружил себя сидящим на короткой деревянной скамье с металлическими ножками, намертво вмурованными в пол. Она являлась единственным предметом мебели в крохотном квадратном помещении, одной из стен которого заменяла решетка с дверью. За ней просматривался широкий коридор. По другую его сторону располагалось аналогичное карликовое узилище. Увиденное читера напрягло. Мгновенно вспомнились мрачные рассказы о гнусном произволе цифр, по вине которых честные или не очень честные игроки оказывались в заперти на свежих кластерах. Там ведь и полиция поначалу работать пыталась, и военные, и всевозможные охранные структуры. Закрывали в свои узилища по разным причинам, а вот открывали темницы уже не люди, а твари. Если уж совсем не везло, бедолаги мучительно умирали, доводя шкалу жажды до нулевой отметки. Спасались лишь иммунные с подходящими для побегов умениями, или удача срабатывала. Насчет подходящих умений у читера с ними не густо, зато с удачей наоборот. Надеяться, что она сработает. А какие еще имеются варианты? Потребовать немедленную встречу со следователем, а затем врезать ему в челюсть и попытаться сбежать? Потрогал шишку на голове. Здоровая. Правильно говорят, что без шлема ездить нельзя. И скулу стесал об асфальт. Одежда местами пострадала, но носить такую можно. Легко отделался. Серьезных ран нет. Переломов вроде бы тоже. Почему вроде бы? Да потому что отшиб себе много чего. Выводом неведомого медика, заверявшего полицейских, что с задержанным все в порядке, доверия нет. Он ведь непонятно кто. Возможно, ему нравится, когда едва живых коллег запирают в тесные клетки. Начал тщательно ощупывать себя руками. И почти сразу, негромким, но прекрасно различимым, неприятно хрипловатым женским голосом, насмешливо заявили. «Да меня так никто в жизни еще не лапал. Ты, похоже, очень себя любишь». Читер вгляделся в решетку напротив, но никого за ней не различил. Увы, но в удаленном от окон помещении царила кромешная темнота, сгущаясь по углам. Странно, но в полиции не сумели сделать то, что сразу было сделано в хозяйственном магазине. Не подвели электричество от резервных источников. Неужели правила допускают содержание задержанных во мраке? Хотя, какие могут быть правила в такой ситуации? «Ну, чего вытаращился? Никогда таких красивых не видел?» «Не факт. Я тебя вообще не вижу. По голосу ты до того страшная, что лучше тебя и не видеть». «Ты наблюдательность качать не пробовал? Ладно, не грузись, я не в обиду. Скучно здесь, и я злая на этих уродов». «Так ты игрок?» «Нет, конечно. Я цифра, которая случайно что-то ляпнула про кач наблюдательности». «Извини, туплю. Сильно башкой стукнулся». «Ага, такое бывает. За что тебя так?» «Забрал мотоцикл у какого-то дешевого байкера. Не успел разогнаться, как сбоку машина выскочила. Сам не пойму, как живой остался». «Повезло. Такое тоже бывает. Угон шьют?» «У меня еще ножи и топор. Но там все в магазине частно купленное, не боевое и не ворованное. Все равно могут прицепиться. Они ведь тут бараны тупые. Хотя какая теперь разница?» «А тебе за что?» «Вообще ни за что. Шла себе спокойно, никого не трогала. И тут навстречу несется псих с тесаком. Рубит одного по пути, второго, потом на меня кидается. Чем бегать от него, решил разобраться. Сбила с ног подсечкой. А этот даун взял и головой об паркомат приземлился. Покалечился. А ты как думаешь? Прикинь, череп считай напополам. Все мозги вывалились. Да там тех мозгов-то. Как назло пар полицаев, тут как тут. Пушки выхватили, орут дикими голосами. В общем, нацепили браслеты и в стакан закатали. У тебя какое умение? Не надо подробно рассказывать. Знаю, неправильный вопрос. Но отсюда надо как-то выбираться, а мое здесь ничем не поможет. Если ты о том, могу ли я усилием воли замки открывать, то нет, не могу. Плохо. Понимаешь, что дальше будет? Дальше цифры обратятся и начнут урчать под нашими клетками. На их урчание придет кто-то большой и страшный, выломает прутья, и полетим мы на воскрешение. Да ты, оказывается, грамотный. Что, высокий уровень? Может, у тебя сила под 50, и ты руками решетку выломаешь? Ты видишь меня, но не видишь мой уровень. И дистанция всего ничего. Это как? Вот так. Зрение у меня, как бы тебе сказать. В общем, не все просто с тем, как я тебя вижу. Да я даже прозвище твое не знаю. А я твое. Как к тебе обращаться? А зачем тебе? Напряглась невидимая собеседница. В смысле, зачем? Вообще-то так принято. Я вот читер. Знаю, что не самое умное прозвище, но какое есть, так и называй. Да, прозвище дурацкое, согласна. Но до моего ему далеко. Не комплексуй. Здесь все свои. Ладно, только сильно не смейся. Если что, я киска. Да нормальное прозвище. Но если честно, мне интересно, как ты его заработала. Лучше не спрашивай. Так что у тебя с силой? Хватит на такую решетку? Я всего лишь 11 уровень. Ты слишком много от меня хочешь. Ну твою ж мать! У тебя, я так понимаю, сила тоже не впечатляет. Ага, я 17-я. Недалеко от тебя оторвалась. В общем, мы конкретно влипли. Может, ты попробуешь соблазнить охранника? А может, лучше ты попробуешь, красавчик? Хотя ладно, забудь. Не надо красить губы. Ничего у тебя не получится. Потому что нет тут ни одного охранника. Тебя закрыли, и сразу все ушли. У них ведь сейчас самое веселье начинается. Город на ушах стоит, полиция на расхват. Да еще и тупит постоянно. Запросто могут про нас забыть. Ты замки открывать шилом не умеешь? Я что, похожа на взломщицу? Откуда я знаю, на кого ты похожа? Я ведь тебя не вижу. А откуда у тебя шило? Лучше не спрашивай. Черт. Теперь я пытаюсь над этим не думать. Пытаюсь. Пытаюсь. У тебя серьезно есть шило? Или прикалываешься? Не знаю, что ты там обо мне думаешь, но да, есть. Читер не стал вдаваться в подробности. Шило у него осталось чудом. А если точнее, чудом появилось. Когда начал сорить деньгами, купил в хозяйственном магазине самое миниатюрное и перенес в ячейку личного инвентаря. Мало ли, вдруг кому-то в плен попадется. В таком случае даже после самого тщательного обыска у него сохранится пусть и неказистое, но оружие. Запредельная меткость позволит зашвырнуть его за несколько метров, угодив в глаз или ушное отверстие. Не знаю, что там насчет замка, но было дело, видела, как один парень скрепкой открыл наручники. Попробуй со своими так, может получится. У меня нет наручников. Как нет? А почему я тогда в наручниках? Откуда мне знать? Я их на тебя не надевал. Женоненавистники и козлы! Согласен. Попробуй дверь открыть, пока никого нет. А не рановато? Это ведь полиция. Как мы прорвемся с одним шилом через их толпу? Или ты их сразишь своей ослепительной красотой? Скорее ты своей сразишь. Там всего лишь два урода, да три калеки. Говорю же, пусто здесь. Все по вызовам и по патрулям. Пока не свихнутся. Будут стараться поддерживать порядок. Двоих я успею свалить голыми руками. Если ты хотя бы одного на себя возьмешь, может и сработает. Я на входе всего лишь четверых видела, когда меня привезли, а ты? Не знаю. Головой сильно стукнулся и без сознания валялся. Ничего не разглядел. Как-то не подумал. Эх, толку от тебя. И не говори. А еще я тоже не взломщик. Замки не мое. Да я сразу поняла, что ты не мужчина моей мечты. Вы тут что, все такие остроумные? Ты это о чем? Да знал я одну. То есть, знаю. Она вроде тебя. Мы с ней вначале не поладили. Язык у нее вообще что шпага. Длинный и острый. Постоянно меня доставала. Колкости – часть брони умной женщины. Не забудь добавить про скромность пару слов. Скромности у меня на два слова не хватит. Так мало? Ну, раз такие дела, может, сама соблазнишь охрану? Я покричу им, скажу, что ты, мол, соскучилась по мужской ласке. Да у тебя совсем с чувством юмора плохо. Я тебе не клоун. Да и мы не в цирке. Давай уже замок открывай своим шилом. Только болтаешь и болтаешь. Читер и на словах выражал сомнения в своих способностях разделаться с запорами. А когда столкнулся на практике, сразу осознал, что нечего и пытаться. Скважина для ключа располагалась, естественно, по другую сторону двери. Он мог только ее нащупать, но не разглядеть. Вот как можно вслепую справиться с задачей, где даже с парой глаз ловить нечего? Правильно? Никак. Но он, надеясь сам не зная на что, начал ковыряться в металлических недрах. Иногда на что-то удавалось нажать, однажды чем-то даже многообещающе щелкнул, но это ни на миллиметр не приблизило его к главному. Дверь оставалась запертой. «Да я ее за год так не открою. Не видно ни хрена. Можно подумать, глаза такому никудышному взломщику чем-то помогут. Что, совсем без вариантов?» «Совсем. Надо что-то другое придумать». «Назад!» — приглушенно скомандовала киска. «Сюда идут!» Читер отпрыгнул от решетки, присел на скамью, спрятал шило в ячейку и сделал вид, что он самый невиноватый человек во вселенной. Лишь спустя секунд 10 послышались звуки приближающихся шагов. Подивился соседке по заключению. Очень ловко она сумела засечь посторонних. Читер на тот момент о них даже заподозрить не мог. Двое остановились перед решеткой. Света в коридоре хватило только на то, чтобы опознать на них полицейскую форму. Один незнакомым голосом пробурчал. «Ну да, все правильно, сидит без браслетов. А сказано было, что его тоже по полной упаковывать». «На девке есть там порядок», — заявил второй. Вот этого уши читера вспомнили. Один из тех, кто находился рядом в тот момент, когда пришел в себя после аварии. «А чего тогда второй такой красивый сидит?» «Да зарапортовались, забыли. Сам, что ли, не понимаешь? Тяжелый день». «Это точно». «Эй, ты! Встань к решетке и руки за нее просунь!» Читер наивно полагал, что полицейские, явившиеся исправить оплошность с наручниками, зайдут внутрь, чтобы его заковать. Увы, оказывается, у них это дело отработано. Плохо, очень плохо. Как прикажете разобраться одновременно с двумя, когда от тебя их отделяют стальные прутья? Прикинув все за и против, даже ухом не повел на приказ. Демонстративное игнорирование служивым людям не понравилось. «Ты чё, оглох? А ну встал и подошел к решетке!» «Не, ребят, извиняйте, но я так не могу. Мне доктор постельный режим прописал, так что можете быть свободны. Или вас прислали мне постель застелить? Тогда ладно. Давайте, заносите чистое белье. Вас за смертью посылать еле дождался, устал уже сидеть». Или эти цифры были совсем уж печально обижены системой при раздаче интеллекта, или у них не принято запрашивать подмогу в таких случаях, или читер сильно вывел неполноценных НПС из себя издевательским тоном и смыслом слов. Но результат налицо. Оба, не на шутку, возбудились. «Щей, ты такой матрас выпишу, что неделю спать стоя будешь, начиная прощаться с безболезненным мочеиспусканием!» Неубедительно зловеще пообещал полицейский, гремя ключами. Что с него взять? Цифры всегда безбожно фальшивят. А вот возня с замком удивила неприятно. Ключ вставили не в скважину, с которой читер безуспешно сражался, а куда-то сбоку от решетки. После чего сдвоенная лента засова хитроумно повернулась, а дверь со скрипом приоткрылась. Полагая, что в тесноте клетушки у пары получится преимущество перед одиночкой, вскочив, бросился в атаку. Ударом тела распахнул створку до конца, пнул плечом начавшего было замахиваться дубинкой полицейского, после чего пробил двоечку второму, обманно замахнулся третий раз и, шагнув в бок, жесточайше врезал первому локтем в лицо. Этот не вырубился наглухо, но поплыл капитально. Зато тот, которому кулаком досталось, догадался резво отскочить, на ходу расстегивая кобуру. Вот только направление выбрал неудачное. Влип спиной в прутья решетки, за которой скрывалась киска. А та не подкачала. Молниеносно нарисовалась с противоположной стороны, просунула руки, ухватила полицейского за голову и пару раз дернула, безжалостно ударяя затылком по железу. Читер, подскочив, добавил прямой в челюсть, после чего противник окончательно обмяк. Присев над завалившимся телом, потянул пистолет из кобуры. При этом над головой нетерпеливо потребовали: «Меня открой!» Бросил взгляд вверх, впервые разглядел собеседницу. Высокая девушка, лет 20 с небольшим, спортивного телосложения. Даже на вкус читера чересчур спортивного, потому как или фигура грубоватая от природы, или плечи излишне накачаны, некрасиво мужиковатые. Такое можно компенсировать другими достоинствами, но она не стала этим заниматься, даже наоборот, усугубила картину. Лицо, в принципе, миловидное, но большинству мужчин это определить тяжело, когда с прической проблемы, а тут не просто проблема, а проблемище, ведь волосы выбриты в ноль. Серьги в ушах массивно угловатые, непонятные, похожие на комки из сплавленных мелкокалиберных гильз. Это тоже на пользу внешности не пошло. «Ну и чего ты так на меня вытаращился? Влюбился с первого взгляда? Ключ в замке остался. В двери позади тебя». Пленница, получив свободу, тут же нагнулась за дубинкой, лаконично обрисовав ситуацию. «У них минус два, еще двое на входе. Если придется стрелять, не попади в меня». Киска безошибочно провела читера по непростому лабиринту полуподвального этажа старого здания, поднялась по высокой лестнице, а там остановилась, недоуменно начав водить головой. «Что случилось?» «Не знаю», — напряженно ответила девушка. «Здесь никого нет. Должны быть, но нет. Пусто». «Так это хорошо. Свалим по-тихому». «Какое свалим? Тебе что, совсем мозги отбили?» «Это приличный полицейский участок, надо зачистить его до конца и вскрыть оружейку». «Ты спятила, это ведь змеиное гнездо». «Это почти пустое змеиное гнездо. Всех на улице выгнали, никого не осталось, кабинеты пустые. Это удача, не придется с пустыми руками сваливать. У тебя ведь есть личный тайник с пустыми руками, ты и так не уйдешь. Издеваешься? Даже не думал. Думал, не ври. Не понял, что не так. Я всего лишь 17-я. Откуда на таком уровне деньги на привязку вещей? Да и откуда у такой мелочи, как я, могут взяться вещи, которые имеет смысл привязывать? Смешной ты. Не мешай мне, дай поищу. Киска начала описывать зигзаги по коридорам и кабинетам, игнорируя дальнейшие попытки читера пообщаться. Минут через 10 ему это до такой степени наскучило, что решил свалить молча. Он в любом случае не собирался набиваться в попутчики, но планировал расстаться вежливо, а не так. Но тут случилось нечто, в чем он пока что смутно, но уловил возможность решить проблему, с которой очень, может быть, столкнется в недалеком будущем. Киска нашла ключи от оружейки. Просто в одном из ничем не примечательных кабинетов, без колебаний, открыла ящик первого попавшегося стола, достала один ключ, с его помощью открыла сейф, где хранилась еще целая связка. Вот они-то и требовались. Здание не маленькое, в нем далеко не один кабинет, а столов и ящиков в них масса. И как же она выбрала именно тот, который нужен? Ведь к другим даже не прикасалась, лишь взглядом молчаливым сверлила. Вот при мыслях об этом в голове читера и забрезжили кое-какие идеи. «Бомжи в ящиках из-под холодильников побогаче живут, чем местные менты», — с досадой выдала киска. «Всего пара старых автоматов и пистолеты». «А ты на что надеялась? Радуйся, что хоть такое есть. Это обычный полицейский участок. Если хочешь чего-то покруче, надо главное городское управление полиции грабить». «Да тут все неправильно. В таких местах, мне рассказывали, хранят и оружие из вещдоков. Среди него иногда попадаются ценные стволы». «К ценным могут патроны не подойти. Зато ценные стоят хорошо. Можно добраться до стаба и загнать барыгам. Мне деньги нужны». «Всем деньги нужны». «Ладно, наберу патронов. Хоть не пустой отсюда свалю». «Я в окно видела, здесь одна полицейская машина осталась. На ней спокойно доедем до окраины. К таким машинам цифра не любит цепляться. А там разбежимся. Бери столько, сколько утащить на себе сможешь». «Автомат Калашникова. Складной, укороченный. АКС-74У. Боепитание. Патроны 5.45/39. Состояние рабочее. Значительно изношен. Дополнительные приспособления. Отсутствуют. Специальные свойства. Простое оружие. Установка модификаторов невозможна. Установленные модификаторы отсутствуют». И киска серьезно планировала заработать на подобном хламе. Личный опыт ведения дел с барыгами подсказывал, что торговые операции с подобным оружием могут вынудить сесть на диету из хлеба и воды. Причем хлеб будет черствый, а вода из первой попавшейся лужи. Видимо, дела у девушки идут скверно. Читер, перекинув автомат за спину, начал запасаться патронами, при этом как бы невзначай поинтересовавшись: «А машину как заведем?» «В смысле?» «Я не взломщик, ты тоже, а ключи в ней вряд ли оставили». «Зачем ей без ключей стоять? Они где-то здесь, я найду». «Так же, как ты ключи к оружейке нашла?» «А что?» – заметно напряглась девушка. «Расслабься, я ведь тебе не враг. И не просто так спрашиваю. Возможно, дело к тебе есть. Взаимовыгодное дело». «Что тебе от меня надо?» «Ты как ключи нашла? Какое-то умение? А ты знаешь, что об умениях трепаться со всеми подряд не принято?» «Ну да, слышал о таком. Мне не нужно рассказывать все твои секреты. Но кое-что я знать должен. Допустим, брошу спаран вон туда в угол и тряпкой прикрою. Ты сумеешь его найти?» «Его и ты найдешь». «А если не поднимать тряпку?» «Найду». «С какого расстояния?» «Чего прицепился?» «Можешь не отвечать, если, конечно, не хочешь заработать немного спаранов». «Немного – это сколько?» «За такой ушатанный автомат барыга больше 10 виноградин не даст, так?» «Смотря где. В некоторых стабах можно раза в 2 больше сторговать». «Хорошо, пускай 20. «Что ты скажешь о 1000 спаранов?» «Это цена 50 таких автоматов». «У тебя нет 1000 спаранов?» «Будут, киска, будут, не сомневайся». «Так тебе это интересно? Или мы добираемся до окраины и там разбегаемся?»